«И сколько тебе потребуется времени?» Логвин внимательно посмотрел на меня, а в его глазах горела решимость заняться этим вопросом. «А я откуда знаю? Все будет зависеть от того, как быстро маг доберется до точки. Но думаю, не меньше 2 недель, а там еще 2 недели на разведку и подготовку первой операции». «Хорошо, что от нас нужно?» «Приказ Аноры». Я пожал плечами. «И все?» Логвин выглядел немного удивленным. «Все». Я покивал. «Продукты и стрелы у меня есть. Я давно готовился к Мору, так что этого добра у меня еще на 1/2 года активных действий примерно. Деньги тоже есть. Разве что». Я посмотрел на Анору. «Что? Горы, на которых находится крепость Тразур, они же достаточно большие. Хочешь стать 3-м тирном? Анора вскинула бровь, а Брайс и Логвин слегка нахмурились. Нет, они не боялись конкуренции, но им не нравились такие ультиматумы. Я пожал плечами. «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, но в данный момент нет, я говорил не про это, а про то, что там наверняка есть полезные ископаемые, так что если бы ты закрепила за мной не только крепость, но и все горы, то я был бы благодарен». «Не проблема», — Анора покачала головой. «Указ оформлю так, что считай, что горы уже принадлежат тебе, но ты уверен, что ваш отряд справится?» «Ага», — я покивал. «Мы точно справимся». Конец воспоминания. Настоящее время. Именно это я и рассказал девушкам, когда мы добрались до костра. Глава 142. «Так значит, путь наш будет пролегать теперь в Орли?» Мари задумчиво посмотрела на меня, после чего почесала мочку уха. «Да, и мы должны там беспорядки обеспечить, чтоб там о планах королевства нашего забыли?» «Да, и хочешь ты меня отправить, чтоб я открыла для отряда нашего портал?» «Нет», я покачал головой. «Но, Мари, я прекрасно знаю, что в моем отряде только ты настолько хорошо владеешь магией превращений, чтобы осилить такую дорогу. Вот только ты кое-что забыла». Я с усмешкой посмотрел на девушку. «И что успела я забыть?» «Забыла ты, что есть теперь у меня техника». Я сложил пальцы в жест соединения, после чего рядом со мной появляется теневой клон. «Хаэм, забыла я о том, что изучил ты эту технику. Но думаешь, достаточно тебе для переноса нас ее?» «Думаю, да, а пока, надо разобраться с крепостью Тразур. А еще», я задумчиво почесал нос, «еще, хочу встретиться с родителями, они у меня, конечно, сильные и о них я не сильно волнуюсь, но все же хочу с ними встретиться, заодно и вас, девочки, с ними познакомить. Тем более, что на данный момент время на это есть. Ты хочешь познакомить нас с родителями?» Метасолнышко удивленно посмотрело на меня. «Да, а что? Ну, насколько я знаю, во всех мирах, по крайней мере, тех, в которых я была, это демонстрация крайне серьезных намерений. А так как у тебя девушка не одна», она склонила голову на бок, «отец-то должен будет большой палец показать, а как твоя мама отреагирует? Думаю, она будет рада, особенно она будет рада тому, что каждая из вас после окончания Мора подарит мне дочку или сына, а значит, ей внука или внучку». «КХМ». Все девушки смутились той прямоте, с которой я заговорил о детях. «Прости, но если я пока не готова», Джейн несмело подняла руку, дабы привлечь к себе внимание и задать этот вопрос. «Ну так я и не заставляю вот прямо сейчас». Я пожал плечами. «Но почему-то мне кажется, что как только ты возьмешь на руки ребеночка, рожденного одной из твоих подруг, ты изменишь свое мнение о беременности и родах». «Ну, теперь пришло время», Джейн пожимать плечами. «Возможно, ты и прав. Потом посмотрим, посмотрим». Я покивал и посмотрел на клона, который, понятливо кивнув, быстро открыл портал и перенесся на ближайшую известную нам точку рядом с границей Орлия. «Итак, отправляемся на поиски твоих родителей». Хината решила поучаствовать в разговоре. «Да чего их искать?» Я пожал плечами. «Мама, скорее всего, на передовой, она же одна из лучших лучниц Ферилдина, а также великолепная охотница, которую можно задействовать и в разведке. Так что нам прямая дорога в Латеринг. Кстати, там Джейн сможет встретиться со своими родителями». «Упс». Джейн опустила голову, уперев взгляд в землю. «Что?» На нее посмотрели все девушки, да и я в том числе с долей удивления посмотрел на Джейн, которая стала испытывать смятение и некоторую долю страха. «Да просто». Она с долей смущения посмотрела на меня. «Родители еще не знают, что я у тебя не единственная. А когда узнают?» Она покачала головой. «Думаю, отец точно попробует тебя убить. Ну, я в этом и не сомневался, но встретиться с ним в любом случае придется. Хотя», я задумчиво склонила голову на бок. «Что? Джейн слегка заинтересованно посмотрела на меня. Можно задействовать тайного агента. Тайного агента? Джейн выглядела удивленной, а вот Метасолнышко удивилась моим словам лишь на доли мгновения. А потом от нее пошло ощущение понимания и легкого одобрения. Ага, я говорю об Элеоноре. О маме? Джейн была очень сильно удивлена. Думаю, наш мужчина имеет в виду, что можно намекнуть твоей маме о том, что ты благодаря нам вполне можешь задуматься о том, чтобы подарить ей внуков несколько раньше. В этом случае твоя мама вполне может повлиять на твоего отца так, чтобы расправа отложилась как минимум до момента, когда ты действительно родишь ребеночка, ну или до момента, когда она поймет, что мы не смогли на тебя повлиять, и тогда на Симона обрушится не только гнев твоего отца, но и гнев матери. Я пожал плечами. Что и как будет, мы можем подумать и позже, а пока. Я осмотрел всех присутствующих. Предлагаю составить примерный план действий. Лилиана, лисичка моя ненаглядная, тебе слово. Ты в Орлии родилась и росла, так что можешь предположить, что нам лучше сделать, чтобы привлечь внимание и властей, и церкви, а внимание от Ферилдина отвлечь. П.Ф. Демонов призвать. Она пожала плечами, как бы говоря, что ответ на этот вопрос лежит на поверхности. А если не так радикально, Мета-шоколадка задала этот вопрос, слегка передернув плечами. Она уже прекрасно осознавала, к чему может привести подобный призыв и не хотела, чтобы мы были в чем-то подобном замешаны. А другое слишком сложно. Но если ты боишься жертв, то у Симона много демонов в ошейниках. Ты же еще не всех продал. Она внимательно посмотрела на меня. Не всех. Я покачал головой. Только около 2/3, остальных придержал на всякий случай. Все же если на убой и отправлять, то их, но никак не верных подданных, которые служат мне верой и правдой. С разных сторон на меня по связям, связывающим меня с призванными воинами, донеслось уважение и некая признательность. Конечно, они не боятся смерти, так как многие уже получали тяжелые раны и либо были подняты на ноги девочками, либо отозваны и призваны здоровыми. Некоторые даже умирали, да и пример Лилианы был у всех на глазах, но даже так умирать они не очень хотели. Хотя самых адекватных из демонез желания я собирался оставить нам. Зачем? Тебе нас с девочками мало? Мари поймала мой взгляд и, произнося этот вопрос, внимательно всмотрелась в мои глаза. Мало? Вовсе нет. Я покачал головой, стараясь убедить ее в том, что мне их более чем достаточно. Но я же должен позаботиться о нуждах моих воинов, и пусть они не видят никаких проблем в посещении борделя, но ведь демонессы желания могут куда как лучше удовлетворить их самые потаенные желания. Хм. Девушки похмыкали на эти мои слова, но придираться к ним не стали. Ладно, считать ты можешь, что поверили тебе мы. Лисичка, можешь продолжать. Спасибо, ведьмочка. Лилиана отзеркалила усмешку Марии и вновь посмотрела на меня, при этом закидывая в рот кусочек запеченной на костре курицы, которая лежала у нее в тарелке, что стояла рядом с ней. Впрочем, такая тарелочка стояла рядом с каждым из нас. Шоколадочка постаралась обеспечить нас такими вот закусками. Касательно же вопросов, связанных с Орлием, я могу сказать, что это самый простой способ решить вопрос, но можно и сложнее пойти. Есть пару храмов, хотя от храмов там одно название, это полноценные крепости, где подготавливают боевое крыло церкви. Также места подготовок бардов, несколько особо верных церкви и короне родов. Лисичка прервалась на глоток сока и продолжила. Так что можно ударить по ним, а если сделать это с участием демонов, то и вовсе будет замечательно. Я задумался. Значит, ударить по местам подготовки, да еще и по особо верным дворянам, да, а я за. Джейн подняла руку, привлекая наше внимание. Все же драться с подготовленными разумными, тем более если они имеют весьма плотные связи с теми, кто угрожает Ферилдину, куда более полезно, чем обрушивать гнев демонов на гражданское население. Джейн бросила на Лилиану внимательный взгляд, в котором можно было прочитать укор. Так, я подобного и не предлагала. Лисичка пожала плечами. Я предлагала лишь призвать демонов, и, вообще-то, сразу предполагала их призыв только для борьбы против вооруженных противников, но никак не против мирного населения. Но то, что об этом подумала именно ты. Лилиана с легкой усмешкой посмотрела на Джейн, которая вспыхнула краской возмущения, но не стала продолжать конфликт. Ладно, я пару раз хлопнул в ладоши, чтобы прервать легкую пикировку девушек. Значит, примерно с планами определились, а там уже будем действовать по обстоятельствам». «Согласна», Лилиана покивала, «но первый удар я бы советовала нанести именно по церкви, так как она крайне сильно интегрирована в дворянство Орлии, и удар по ней фактически будет ударом по всем необходимым нам направлениям». Я кивнула и достала из пространственного кармана карту. «Куда именно надо бить в первую очередь?» Лилиана склонилась над картой и пару минут в нее внимательно всматривалась, после чего ткнула пальцем в определенное место на карте. «Где-то вот здесь находится крепость подготовки воинов Андрасте. Думаю, сюда и надо в первую очередь ударить». «Хорошо». Я создал клона и тут же его развеял. «Хаэм?» Она удивленно посмотрела на меня. «Память клона после развеивания передается как мне, так и другим клонам, которые еще существуют. Так что сейчас мой клон узнал, куда именно ему надо двигаться». «Ясно». На некоторое время над нами повисла тишина, но не абсолютная, так как вокруг нас постоянно слышались лязг железа, стук топоров, которыми рубит дрова, команды, отдаваемые теми, кто следил за окружающим нас пространством, разговоры тех, кто находится на отдыхе. Ни о каких звуках леса, которыми можно было бы наслаждаться, в такой ситуации речи не шло. Лишь слабый звук потрескивающего костра свидетельствовал о том, что мы на природе. Впрочем, в этом мире и в этом времени открытый огонь на дровах – это не только костер, но и огонь в печке, на которой готовят в тавернах и домах. О чем задумался? Я посмотрел на Хинату, которая прильнула к моему боку и положила голову мне на плечо. «Да вот, думаю, что когда все это закончится, надо будет нам всей семьей выбраться куда-нибудь на побережье. Только я и вы, палатки, костер, никаких разговоров о делах. Мне нравится». Метасолнышко на это мое предложение покивало. «Но выйдет ли? Ты же хочешь, чтобы в нашу семью вошла еще и Анора, а она не сможет оставить трон, и ты должен это понимать». «Понимаю, потому первым ее улучшением, если она подпишет контракт, станут теневые клоны, чтобы можно было спокойно оставить их работать с бумагами, а самой целыми днями проводить с нами». «Хаэм». Девушки покивали, соглашаясь с таким моим планом. «Ладно, давайте собирать лагерь». «Да погоди ты, торопыга». Хината отмахнулась от Джейн, которая хотела уже отдать приказ о сворачивании лагеря. «Давай еще около костра посидим. Когда мы еще вот так перед костром посидим? Сейчас тут только свои, а уже в Латеринге такого не будет. Предложение есть к девушке, что наш мужчина называет стесняшкой. Да, давайте сегодня тут переночуем». Мы все переглянулись и покивали, соглашаясь с планом Хината, и действительно решили провести время на этой же поляне. Конечно, мы могли бы сейчас быть в крепости, но там после того, как мы переселили туда магов, стало слишком шумно, и именно поэтому мы решили разбить лагерь на некотором отдалении от нее. Хотя для ее защиты мне все же пришлось дополнительно закупить воинов. Могу я вас слегка отвлечь?» Лара подошла к нам, и по ее виду было прекрасно понятно, что она слегка смущена тем, что ей приходится вклиниваться в наш семейный совет. «Конечно», я кивнул, «я пришла сюда от лица своей семьи». «Да», я склонил голову на бок. «Да не тушуйся». Джейн встала и, подойдя к Ларе, слегка стукнула ее по плечу. «Ну не загрызем же мы тебя». «Да я знаю, просто вы для нашей семьи столько всего хорошего сделали, а я тут». Она слегка поморщилась. «Так что у тебя случилось? А можем мы остаться в крепости Тразур? Просто мы устали». Она покачала головой, а ее взгляд уперся в землю. «Я не знаю, как у вас хватает сил на то, чтобы идти вперед, но я, Беттани и Карвер очень устали. Нам бы пару месяцев в спокойной обстановке пожить». «Да без проблем». Я пожал плечами, и у Лары вырвался облегченный вздох. Глава 143. Ну вот мы и у Латеринга. Наш отряд вышел из портала в паре километров от деревеньки, просто чтобы не нервировать военных, которые там были открытием портала, о котором они ничего не знают. Для того, чтобы не портить план Аноры, я вместе с Хауками отправил всех своих воинов, пусть отдохнут недельку в крепости, а мы пока проведем время с семьями. «Волнуетесь вы перед встречей с матерью мужчины нашего?» Мари посмотрела на Лилиану, а после перевела взгляд на Метасолнышко, которые слегка пожали плечами на подобный вопрос. «Вот только я прекрасно чувствовал, что они обе все же волнуются перед этой встречей. Лично я больше волнуюсь перед встречей с отцом и матерью. Фергюста, ладно, его я заткнуть смогу. Вот родители, это да». Джейн покивала. «А вот я больше о моей маме переживаю, думаю, она очень сильно начнет давить на вас». Я покачал головой. «Внуков ей очень сильно хочется. Пусть обеспечит тебя сестренкой или братиком, Раз уж так с лялькой нянчиться хочется. Джейн была непреклонна. А это ты ей в лицо скажешь. Я бросил на Джейн хитрый взгляд, и она тут же отвела взгляд в сторону, а в эмоциях от нее повеяло смущением и какой-то опаской. А я готова. Мета-шоколадка даже подпрыгнула рядом с нами, привлекая наше внимание. Все равно я уже решила, что в бой мне идти не надо. Симон меня в этом поддержал. Так что если надо, можем поработать над будущими внуками для матушки Симона хоть этой же ночью. Так, ладно, девочки, я, конечно, рад, что среди вас нашлась та, кто готова принять на себя удар от моей матушки. Однако, я привлек их внимание, подняв указательный палец вверх. До конца мора я не готов становиться отцом. Просто потому, что не знаю, как и что тут повернется, а ребенок, это хоть и счастье, но в такой ситуации это может стать неким осложнением для нашего выживания. Девочки переглянулись. Ладно, закроем эту тему пока. Они покивали на слова Джейн. Отлично, тогда вперед. Я отдал короткую команду, и мы направились в Латеринг, где планировали провести ближайшую неделю, хотя периодически мы будем отлучаться в крепость, чтобы симулировать контроль над происходящими в ней процессами. Около 20 минут неспешного шага нам потребовалось, чтобы добраться до Латеринга, где нас встретили слегка настороженно. «Стой, кто идет?» Дозорный направил в нашу сторону лук, на тетиве которого уже находилась стрела. Оставалось только натянуть ее и отпустить пальцы. Правда, для всех нас подобное уже не представляло угрозы. Ну, если мы, конечно, не решим напиться в Драбадан. Эрл Тразур и его товарищи. Я произнес это достаточно громко, чтобы служивый меня услышал, но при этом не надрывал глотку. И стоило только солдату услышать, кто пришел, как он тут же опустил лук и убрал стрелу обратно в колчан. «Рад приветствовать вас в лагере Латеринг, Эрл». Голос у солдатика был почтительным. «Эрл Куслан тут?» «Да, Эрл». «Хорошо, а ты слышал о Летиции Тразар или о Кристофере Тразур?» «Да, господин Кристофер сейчас отсутствует, так как отправился с караваном к гномам, дабы проверить поставляемые ими материалы». А вот госпожа Летиция сейчас в лагере. Она буквально вчера вернулась из разведывательного похода. Отлично. Я покивал на слова солдатика. Где мне ее найти? Следующие 5 минут солдатик объяснял мне, где располагается палатка моей мамы. И пусть мне, конечно, в голову стучалась мысль, а какого хрена он вообще знает, где именно палатка моей мамы, так что я аккуратно заглянул в его голову. Бля, Симон. Джейн стояла ко мне ближе всех, и потому именно она, едва шевеля губами, произнесла мое имя, стараясь понять, что же меня так выбило из колеи. А выбило меня то, что моя мама стала одной из тех девушек, которые привлекают все внимание мужского населения лагеря. Всего таких девушек было около 10, но это не приносило облегчения, так как на мою маму не дрочил только ленивый, да и, посещая бордель, представляли ее на месте проститутки. Потом, ответил я Джейн так же, как и она задала мне вопрос, то есть едва слышно и едва заметно двигая губами. «Пойдемте». Последнее я сказал уже громче, чтобы меня все услышали. И мы отправились в сторону, указанную солдатом. При этом я на всю стал использовать магию, чтобы устроить для моей мамы сюрприз. В какой-то момент я жестом остановил девочек и хитро усмехнулся. «Что случилось? Хочу просто подобраться к маме незаметно». Так что вы стоите здесь, а я... И я начал движение, попутно помогая себе магией. И через 2 минуты я заметил маму, которая сидела на бревнышке рядом со своей палаткой и ухаживала за луком. Еще минута, и я оказываюсь точно позади нее. При этом магией я прикрываю нас от окружающих, чтобы они не поняли, что вообще происходит. И только убедившись, что меня действительно не заметили, я обнял маму со спины. «Привет». В первое мгновение, почувствовав мои руки, мама вздрогнула и напряглась, явно собираясь ударить наглеца, но, вот услышав мой голос, она снова вздрогнула и крайне медленно повернула голову вправо, к тому самому плечу, на которое я положил свой подбородок. «Сынок, мама, сынок, да, мама, это я, сынок». Мама рывком развернулась в моих объятиях и обняла меня в ответ. По ее щекам катились слезы, но при этом я видел, что она счастлива. Я даже приподнял ее и закружил, что вызвало у нее веселый смех. «Какими судьбами?» Мама немного успокоилась, и я опустил ее на землю, после чего разжал объятия. «Ну, я решил познакомить тебя с невестками». «Так я вроде». Мама подозрительно посмотрела на меня. «Уже знакома с твоими девушками?» «Не со всеми». Я улыбнулся и через связь позвал девушек, и они вскоре оказались рядом с нами. «Итак, мама, позволь представить. Джейн Кусланд, Морриган, Хината Хьюга, но с ними ты уже была знакома». Мама кивнула, внимательно осмотрев названных девушек. «А далее идут пока еще незнакомые тебе. Лилиана, Митай Куми и Мита Узумаки. Кстати говоря, если бы не Мор, вот эта девушка». Я чуть приобнял Мита шоколадку, чтобы было понятно, о ком именно я говорю. «Уже готова была бы подарить тебе внуков». Услышав это слово, мама словно вышла на след и внимательно осмотрела Мита с ног до головы, а после также медленно осмотрела остальных девушек. «Значит, внуки?» «Да». Я покивал. «Она готова хоть сейчас, но как ты сама понимаешь, время не очень располагает, так что...» «Да что мы все стоим? Давайте присядем и поговорим». Мама оттеснила меня от шоколадки, и сама приобняла ее, после чего присела вместе с ней на бревно. Я же достал из пространственного кармана стулья для остальных девушек и себя, и мы разместились перед палаткой моей мамы. Около часа мама разговаривала с Мита шоколадкой и другими девушками, словно забыв про меня, но вот ее взгляд вновь остановился на мне. «Итак, как у тебя дела?» «Ну», я пожал плечами. «Поздравь меня, мама, теперь я Эрл Тразур, у меня своя крепость, в которой я разместил школу магии. И сейчас, выкроив свободную минуту, я решил все же проведать свою маму». «Эрл», мама с шоком посмотрела на меня, после чего перевела взгляд на девочек, но те кивками головы подтверждали мои слова, так что ей ничего не оставалось, кроме как вновь посмотреть на меня. «Мой сын стал Эрлом?» «Да, мама, я стал Эрлом, так что...» «Нет», она покачала головой, прерывая меня. «Я не уйду отсюда. Здесь я нужнее. Здесь я на своем месте». Я вздохнул. «Хорошо», я покивал. «Но ты же позволишь улучшить твой организм? Ты станешь...» «Нет, сынок», мама покачала головой. «Но, я же сказала нет, мне это не надо. Я уже очень долго живу так, как живу. Я знаю, на что способна, и знаю, какие пределы смогу переступить, если на то будет необходимость. Если же сейчас как-то ритуалами улучшить меня, то это может привести не к улучшению моих навыков, а к их ухудшению». Я покачал головой. «Не могу сказать, что мне легко принять твое решение, но...» Я вздохнул. «Я понимаю, почему ты отказываешься». «Вот и хорошо», мама довольно покивала. «А теперь давай поговорим о тебе, как так вышло, что у тебя появилось сразу 6 девушек. Я еще когда мы виделись в последний раз, считала, что 3 девушки, это многовато, но 6, вообще-то, у него 7 девушек». Джейн подала голос, а моя мама с шоком уставилась на нее. 7, а где же? У нее слишком много дел, да и афишировать их отношения сейчас не самое правильное решение, так что пока что мы не можем вас с ней познакомить. Пожалуй, само ваше знакомство сможет состояться только после окончания Мора. Так, я ее знаю. Мама строго посмотрела на Джейн и та пожала плечами. Вы о ней слышали, но это все, что я вам скажу. Но... Все, а теперь я прошу прощения, но я хотела бы встретиться с отцом, так что... И Джейн стратегически отступила, а мама насела на нас со своим допросом. Впрочем, мы были к подобному готовы, так что допрос был мягко переведен на проверку навыков шоколадки в приготовлении пищи. Мама не хотела верить, что готовит Мита лучше, чем она, и пока она готовила мясо на углях, внимательно следила за ее действиями. «Симон!» Яростный крик прервал нашу идиллию, и я только и успел что отскочить в сторону, а на место, где я находился, обрушился двуручный меч, раскалывая стул, на котором я сидел. Передо мной стоял Брайс и яростно сверлил своим взглядом, а чуть позади него стояла Джейн. В ее взгляде читалось волнение, но вместе с ним и легкая насмешка. Рядом же с ней стояла ее мама, которая внимательно следила за происходящим. «Брайс, ты главное, не убей, ты же понимаешь, что в этом случае Джейн нас не простит. Не указывай мне, этот сопляк соблазнил мою доченьку, да еще и вместе с ней соблазнил других девок, которым место в борделе». Я слегка нахмурился, а в моей руке появился молот. «Брайс, ты за языком-то следи, чей его?» Он рванул на меня, но по скорости я ему не уступал, так что атака его мечом была принята на блок ручкой молота. Я сказал, я серьезно посмотрел в глаза Брайса, чтобы ты следил за языком. «Меня можешь оскорблять, но моих девушек...» Я покачал головой. «И что же ты сделаешь?» В голосе Брайса звучала неприкрытая насмешка. «Не спорю, Ты стал сильнее, раньше ты бы не смог увернуться от моей атаки, а тем более заблокировать мой удар, но ты все еще слаб». Он покачал головой. Я внимательно посмотрел в глаза Брейса. «Я заставлю тебя извиниться или харкать кровью». Резко оттолкнув меч Брейса, я нанес удар, от которого тот с некоторым трудом уклонился. «Удар. Мои удары нельзя принимать на блоки, все же я не мечом владею, а молотом, и Брайс это прекрасно понимает, так что ему только и остается только уклоняться от моих атак, которые, несмотря на довольно тяжелый молот, остаются быстрыми. Так что, хватит». Джейн, резко ускорившись, оказалась точно между мной и Брейсом, так что мне пришлось резко уводить удар молотом в сторону, что привело к сильному вывиху в запястье. Брайс же едва успел остановить свой клинок в паре миллиметрах от лба дочери. «Джейн, отец, это был мой выбор. Я знала, на что шла, и я требую, чтобы ты попросил прощения у моих подруг». Глава 144. Брайс все же извинялся перед девочками, но осадочек остался, весьма значительный осадочек. Так что общаться с ним не хотела ни одна из моих девочек, да и я сам стал относиться к нему весьма прохладно. Нет, я мог бы понять, если бы его гнев был направлен на меня и он бы покрыл меня матом, но те слова в адрес моих девочек. Впрочем, с Элеонорой наши взаимоотношения были более чем теплыми, и эту неделю она узнавала моих девочек, общаясь с ними. Не могу сказать, что она вот прямо приняла мое желание обзавестись большой семьей, но она, по крайней мере, желала понять меня и девочек, старалась с ними познакомиться, и это вызывало уважение. И под конец недели она все же смогла смириться с тем, что Джейн будет у меня не одна. С отцом мне встретиться так и не удалось, но мама обещала рассказать ему о моих достижениях, так что в конце недели я все же покинул Латеринг, и местом нашего назначения была крепость Тразур. «Поздравляю вас, девочки, мой клон добрался до места назначения, так что готовимся к активной фазе противостояния с Орлием». Ну как активной фазе, скорее к тайному противостоянию и множеству уколов в самые больные места с попыткой остаться незамеченными. Какая обстановка? Ну, клон с помощью магии сделал нам уютную пещерку, в которой мы обустроимся на ближайшее время. Также там уже пара заклинаний наложены, которые будут скрывать наше местоположение. Однако, как вы понимаете, полностью на это положиться нельзя. Понимаем. Мари первая кивнула головой, соглашаясь с тем, что просто так рассчитывать на скрывающие заклинания и скрытую пещеру нельзя. Все мы прекрасно понимаем возможности магов, так что можем предположить и незнакомые нам магические воздействия, которые раскроют наше убежище. Пути, какие отступления ты приготовил для отряда нашего? Пока никаких. Я покачал головой. Но клон продолжает работу, хотя магии у него осталось не так уж и много. Сама должна понимать, клон это не человек, и медитацией он магию не восстановит. Точнее восстановит, но сколько надо будет медитировать, чтобы восстановиться до полного резерва. Все же у него каналов тень нету, а значит, придется собирать магию из окружающего мира. Так что он продолжает работать, но сделает он только самое необходимое, а остальное нам придется самим устраивать. Девочки переглянулись. Когда отправляемся? Через час. Клон как раз доделывает все приготовления. Так что готовимся, и просто морально переключаемся на рабочий лад. Как скажешь, дорогой. Но я бы хотела сразу по прибытии отправиться на разведку. В этот раз я таких ошибок, ведущих к смерти, не допущу. Уж постарайся. Я покачал головой, смотря на Лилиану. Потому как иначе я тебя в разведку больше не отпущу. Лилиана нахмурилась. Ошибки могут быть даже у самых лучших. Так что твои слова. Слова Симона крайне справедливы, но, впрочем, он не станет отстранять тебя работы от на долгие годы. Скорее он тебя немного под приглядом подержит, чтобы убедиться в том, что ты ошибок больше не допустишь. Возможно, годик будешь ты в тылу сидеть, но после... Мари покачала головой. Удерживать тебя не сможет он, ведь времени чем больше будет проходить. Мари, я внимательно посмотрел на ведьмочку. Что? Просто не надо рассказывать лисичке то, что она и так понимает. И да, пару лет, если сейчас провалишься, придется посидеть в тылу. Лилиана нахмурилась, но согласно кивнула. Я возглавлю оборону. Джейн склонила голову на бок. Да, и оборона будет из краганов и воинов. Впрочем, краганы скорее отряд усиления, на случай, если все же нас обнаружат и надо будет нанести удар по противнику, отвлекая его от нашего отступления. Я поняла. Госпиталь, да. Я кивнул Хинате, которая прекрасно знала, чем ей предстоит заниматься. Я займусь обороной. Печати развешу по пещере, надеюсь повышу нашу незаметность для противника, а также прочность оборонительных позиций. Я кивнул Метасолнышку, которая высказала именно ту мысль, о которой я хотел ее попросить. Оставшееся время до отправления мы планировали, что именно нам надо будет сделать в пещере для наиболее удобного и безопасного проживания. Время. Я открыл портал, и мы перешли на вражескую территорию. Хм. Девочки осмотрелись. Пещерка-то не маленькая сделана была. Мари покачала головой. И это хорошо. Вслед за нами вышли воины, которые тут же были направлены мной к пока единственному входу в пещеру, а вот Лилиана, бросив на меня короткий взгляд, тут же убежала наружу, проводить разведку. Я же, волнуясь за нее, решил попробовать тот же метод, что когда-то пробовал с Багирой и Балу, и поудобнее устроившись подключился к ее органам чувств. Лилиана пробиралась по лесу, в котором я и обустроил подземное убежище, и пока она просто по спирали удалялась от входа, внимательно изучая лес. Поняв, что она не собирается сразу же лезть в пекло, слегка отстранился от нее и вновь обратил внимание на то, что происходит в пещере. Хината, пока все тихо, Джейн и Мари смогли понять, что именно ты делал, так что мы не стали тебя отвлекать. Шоколадка уже готовит, солнышко изучает стены и обклеивает их печатями. Сама Джейн при участии Мари обеспечивают охрану входа, а я, Хината пожала плечами, я решила обеспечить уют этой пещеры. Я покивал. Ну, тогда руководи. Я усмехнулся, смотря на Хинату, и та не стала отказываться от этого предложения и тут же стала отдавать мне приказы, что и где делать. Так что следующие 5 часов я пахал как проклятый под присмотром Хинаты. При этом я не забывал проверять Лилиану, но к моему счастью она так и не стала рваться вперед и, обследовав лес вокруг входа в пещеру, вернулась к нам. Не скажешь мне, что за странное чувство меня преследовало, пока я проводил разведку. И естественно первым делом Лилиана подошла ко мне и, внимательно посмотрев мне в глаза, задала этот вопрос. Волновался о тебе и решил одним глазком присмотреть. Я не видел смысла изворачиваться и пытаться переложить вину с себя на кого-то другого. Да и вины-то по сути никакой не было. По крайней мере, я не чувствовал себя виноватым. То есть ты можешь вот так вот за каждое из нас присматривать? Лилиана слегка прищурилась, произнося эти слова. Ага. Я покивал и с интересом посмотрел на нее. Интересно, а почему тогда в ванной не подглядываешь? А зачем? Если ты не забыла, я регулярно провожу страстные ночи с каждой из вас, да и в ванной опыт у нас был. Так зачем подглядывать, если можно просто прийти и полюбоваться вашими прекрасными телами просто так? Ладно, закрыли тему. Лилиане не стала развивать эту тему и настроилась на серьезный лад. Если быть немного серьезнее, то округу я изучила, составила примерный план окружающего пространства, место довольно удобное, непроходимые леса. Если мы будем перемещаться по ним порталами, да еще и оставлять на месте портала какую-нибудь магическую бомбочку, которая будет затирать наши следы, то проблем с тайным проникновением и отступлением у нас не будет. Это хорошо. Я покивал, и мне действительно было приятно, что Лилиана оценила место, которое я выбрал. Присоединяйся. Я кивнул ей на Хинату, которая строго смотрела на нас, ожидая, когда же мы наговоримся и она сможет продолжить руководить мной и теперь уже Лилианой для улучшения быта на нашей временной базе. Вы все, она хмуро перевела взгляд с меня на лисичку и обратно. Так, Симон, я уже нашла под нами подземные пещеры, так что думаю, надо пробить в них дорогу. Вот чего нам не надо, так это дороги вниз. Я покачал головой. Хината, ты же умная девочка и должна понимать, с какой долей вероятности эта пещера. Я ткнул пальцем вниз, показывая, что говорю я о пещере, которую нашла Хината и в которую предлагала пробиться, является частью глубинных троп. Тебе реально хочется узнать на практике, являются они ее частью или нет? Хм, просто. Стесняшка немного смутилась. Что-то я забылась слегка. С этим мором и решением проблем с эльфами, банными, крепостью. Она покачала головой. Совсем глубинные тропы из головы вылетели. Да ничего. Я покачал головой. Лучше давай с помощью твоих глазок проложим пути для отступления на поверхность. Так, чтобы осталось 10 метров проделать, а после свобода. А давай. Она махнула рукой, и мы пошли к Джейн советоваться, где лучше обустроить путь для отступления. С нами же пошла и Лилиана, с которой у Джейн завязался легкий спор. В общем, мы продолжили работать, а на следующий день лисичка вновь отправилась на разведку, и через день, неделю спустя. Итак, вот наша цель. Над костром появилась иллюзия крепости, которую нам предстояло разрушить. Причем разрушить под ноль, так как мы также хотели попробовать ее разграбить, а значит, чтобы скрыть это, надо просто уничтожить даже то, что может отдаленно напоминать развалины. Крепость несколько меньше нашей крепости Тразур, людей в ней тоже меньше, но зато все, кто в ней находится, это опытные воины. Так что я предлагаю не рисковать лишний раз. Что ты хочешь этим сказать? Джейн хмуро посмотрела на меня. Мы же хотели ограбить их и разрушить все под ноль, а теперь ты говоришь, что мы. Рыжик не стоит остро столь на шутку реагировать Симона. Или может быть не шутку, а плана исправления. Ведь он заботится о нас, печется жизни нашей за. Я улыбнулся Мари, которая встала на мою сторону. Вот только если Рыжик вдруг окажется права, тогда я буду очень недовольна. Скажи же нам, мужчина наш, что ты имел в виду, когда сказал, что рисковать не будем мы. Лишь то, что в ближайшее время мы с тобой создадим комплексное заклинание сна, я призову всех демонов, которые у меня остались, и наши энергии, и их мы напитаем это заклинание, которое развернем над крепостью воинов Андрасти. Девочки удивленно переглянулись. А почему мы до такого не додумались? Этот вопрос озвучила Хината. Скорее всего, причина в том, что мы привыкли действовать открыто и привыкли считать, что находимся на войне, где нам надо лицом к лицу встречаться с противником. Метасолнышко покачало головой, и я почувствовал, что ее очень печалит то, что даже она, шиноби с многолетним опытом, подвержена такому вот нехитрому психологическому выверту. Впрочем, она довольно быстро пришла в себя и, слегка встряхнув головой, посмотрела на меня. «Слушай, я тут после твоих слов кое-что поняла». «Что?» Я посмотрел на солнышко, и она, поняв, что я ее слушаю, благодарно кивнула мне. «Я как-то упустила из плана нашего развития попытку запечатать магические техники. Я знакома с техниками запечатывания тех техник, которые используются различными шиноби. Запечатать молнию, каменный шип, огненный шар, да почти что угодно. Плюсы и минусы». Я внимательно посмотрел на солнышко, и она поняла, что я не стал отмахиваться от этой идеи, несмотря на то, что сейчас, вообще-то, финальное планирование захвата крепости, в которое не каждый согласится вносить серьезные коррективы. Плюсы, пожалуй, то, что можно запечатать сразу несколько техник, которые будут активироваться сразу после распечатывания. Минус, пожалуй, в том, что дополнительно зарядить запечатанную технику не выйдет. Так что надо создавать технику, напитывать ее и подобрать правильный момент для запечатывания, потому как техника в момент запечатывания уже должна быть активна. Уверена, что у тебя выйдет. Нет, Мита покачала головой. Но скверну я уже достаточно изучила, так что у меня нет сомнений в том, что архидемона можно будет запечатать, пусть моих сил на это и не хватит, так что можно и... Стоп. Джейн остановила подругу, и она заметила, что на ней скрестились взгляды всех присутствующих. Когда ты планировала нам сказать, что разобралась с тем, как нам запечатать архидемона? Хината говорила тихо, но было понятно, что ее буквально переполняют эмоции, впрочем, как и нас всех. Когда придумала бы, как именно запечатать его, а не с методом запечатывания? Хаем, быть может, ты забыла, но чакрой владею и я, так что я вполне могу попробовать стать для тебя батарейкой, да и печать силы сотни. Точно. Мита хлопнула себя по лбу, при этом перебив Хинату. И мне стало понятно, что она просто забыла об этой печати. Как я могла забыть? Печать силы сотни. Ее же можно напитывать до неописуемых объемов. В ней может храниться резерв больше, чем у Хаширамы и Мадары вместе взятых. Хината, ты гений. Мита сорвалась с места и заключила стесняшку в объятия, при этом страстно поцеловав ее в губы. И сразу же на нашу компанию опустилась расслабленная атмосфера. Понимание того, что у нас появился первый вариант, возможно, рабочий, которым мы можем справиться с архидемоном, заставил слегка расслабиться. Глава 145. Новая информация от Мита заставила нас задержаться с осуществлением плана, но оно того стоило. За 2 дня мы проверили возможность запечатывания заклинаний. Вполне естественно, что первые попытки были неудачными, но Мита гений, она очень быстро смогла понять, в чем именно проблема, и сделать пару пробных печатей, в которые мы смогли запечатать заклинания. И вот с этого момента весь план претерпел значительные изменения, так как порталом мы отправились в крепость, где и заключили в печати сразу десяток заклинаний, которые для нас создали кругом из старших чародеев-наставников. А это пусть и менее мощно, чем то, что создали бы мы с Мари при поддержке демонов, но зато куда более совершенно, чем то, что мы смогли бы создать, особенно после того, как мы бы добавили в наше заклинание демоническую энергию. В общем, мы запаслись пусть не такими сильными, но достаточно хорошими заклинаниями, после чего вновь вернулись в убежище, где уже создали заклинания с учетом демонов. В общем, подготовка несколько претерпела изменения, так что мы несколько задержались с воплощением плана, но сегодня все должно было измениться. Все готовы? Да. Нестройный тихий синхронный ответ моих девочек прозвучал почти сразу после моего вопроса. И я тут же кивнул Мита. Давай по плану. Мита кивнула и быстро распечатала заклинание, которое мы запечатали в крепости, и оно буквально спустя пару секунд накрыло крепость. Но этого было мало, и следом она распечатала еще 5 таких же заклинаний, просто на всякий случай, и только после этого мы отправились вперед. При этом я и Мари внимательно изучали пространство с помощью магии крови, чтобы понять, встретятся ли нам не спящие разумные или нет. Медленно мы добрались до ворот, которые мы с Мари просто срезали, сверхтонким от высокой плотности заклинанием огненного потока, а потом поймали ворота на воздушную подушку, после чего они фактически без шума оказались на земле. Начинаем, но всем быть осторожными, помните, что тут не обычные воины, а храмовники, причем из именного ордена. Есть. Воины ответили тихо и сразу после нас стали заходить в крепость. И добиваем всех. Всех кроме пленников. Есть. Новый ответ, и наконец-то началась работа. Мы планомерно продвигались по крепости, уничтожая спящих храмовников. А следом за нами шли арбалетчики, которые выполняли роль отряда сборщиков добычи. Точнее, в данный момент они просто раздевали трупы, которые оставались после нас. Впрочем, раздевали они их только в том случае, если они были в броне. Также собиралось оружие, и вообще все, что имело возможность пригодиться нам в будущем. Группа, стоп. Я поднял руку, и мы замерли, но не потому, что я почувствовал опасность, а потому, что наконец-то построил свой маршрут так, чтобы охватить своим восприятием всю крепость, пусть и не одномоментно. Мари, что скажешь? Очнувшихся, коль это именно тебя волнует, я не почувствовала. Я покивал, после чего повернулся к воинам. Группа, работаем по парам. Есть. И тут же воины организованно разбились на двойки, расходясь в разные стороны. Я же посмотрел на Хинату, которая шла чуть позади нас. Хината уже пометила пару тайников, которые видела, но те смогут вскрыть и обычные воины. Так что продолжим обход, может, увижу еще что-то более интересное. Кстати, в подвале. Мы знаем, но пока подвал нас не сильно интересует. Его мы посетим только после того, как все наверху будет зачищено. Хината кивнула, и мы продолжили обход крепости, во время которого так и не произошло ничего странного или непредвиденного. Вот что значит хорошая подготовка и качественная разведка. Хотя последнее больше относится к тому, что Лилиана все же смогла проникнуть внутрь и узнать, что в ближайшее время никаких посетителей не будет. И это одна из причин, по которым мы действовали сейчас достаточно свободно. Всего крепость мы обыскивали 3 часа, и это только верхние этажи. Итак, мы стояли на входе, на подземные уровни крепости. Конечно, можно было бы отложить это, но... Все готовы? Да, все покивали. Отлично, помните, что пусть мы и не ощущаем там бодрствующих, но некоторые места закрыты не только от наших смотри заклинаний, но и от взгляда Хинаты, так что повышенная готовность. Хорошо. Джейн кивнула, после чего сделала жест, и Рекс одним ударом вышиб дверь, ведущую на нижние уровни. И нам в нос тут же ударил специфический запах разложения. Это что же они там делали? Этот вопрос вырвался у Джейн, которая прикрыла нос рукой. Впрочем, мы с Мари очень быстро обеспечили всем приток свежего воздуха. Рекс, Грант, вы первые. Да, мэм. Рекс произнес это с усмешкой. И, кстати сказать, я должен отметить, что он успокоился и в последнее время действительно стал намного более профессиональным и адекватным. Ну, насколько можно говорить об адекватности и Кроганах в одном предложении? Ну, по крайней мере, у меня уже не возникало желания продать его в связи с его поведением, а это уже очень большой шаг вперед. Я бы сказал, просто гигантский. Рекс, только, Кусланд, не учи дедушку Рекса трахаться. Я против десантницы Зари выступал, так что не думаю, что здешние разумные смогут мне показать что-то излишне неожиданное. Мда, забыла я уже про эти твои присказки. Джейн покачала головой и махнула ему рукой, позволяя ему действовать по своему усмотрению. И это, пожалуй, был его на данный момент самый большой минус, так как он был неуправляем. Но на данный момент не могу сказать, что этот минус может сильно повлиять на мое решение. Слишком мало информации. Рекс же уже начал спускаться по лестнице вниз, и мы отправились вслед за ним. Минус первый этаж, фактически подвальные помещения, и это была пыточная. Пыточная, которой очень часто пользовались по назначению, об этом говорит то, что она вся была в крови. Крови разумных, а не животных, и это несколько давило на психику. Особенно окровавленные инструменты, которые нам встречались в различных камерах. «Блядь, сюда!» Голос Рекса заставил нас поторопиться, и мы тут же прибавили ходу, минуя пару помещений, в которых Рекс надолго не задержался. И мы не зря поторопились, так как нам предстала весьма неаппетитная картина. Палач лежал на полу и сладко посапывал, а вот на деревянной дыбе лежала красивая, ну раньше она была красивой, девушка, над которой очень серьезно работали. Волос уже не было, спиленные зубы, иглы под ногтями, да проще перечислить, что у нее было целым, чем обратное. Целыми были глаза. Блять, я только и мог что покачать головой. Мита, в печать ее, не знаю за что ее так, но если храмовники так над ней поработали, то значит она может представлять для них опасность, или же они боялись какой-то информации, которая есть у нее в голове. Так что надо будет ее поставить на ноги и опросить. Возможно, они просто практиковались. Рекс покачал головой, и я не смог ему возразить, потому как такое действительно возможно, хотя верить в подобное не хотелось от слова совсем. Вдох, выдох. Ты прав, но оставить ее тут в таком состоянии я не могу. Мита, пока я отвечал Рексу, подошла к девушке и запечатала ее, благо она еще была жива, и поставить ее на ноги действительно было можно. Другой вопрос, что у нее с психикой после такого. Там помещение. Хината кивнула на стену, в конце коридора, к которой мы и подошли. Ты видишь, что там? Нет. Хината покачала головой, отвечая на мой вопрос. Все экранировано, так что все, что я вижу, это то, что стенка состоит из кирпичей, так что, мелкая, подвинься-ка. Грант подвинул Хинату и подошел к стенке. Я постучусь. Удар. Гранту потребовалось 5 ударов для того, чтобы пробить стенку, и оттуда повеяло еще большей вонью. Хината, усилившаяся вонь заставила чуть усилить заклинание по притоку свежего воздуха, но теперь даже оно не справлялось с вонью полностью. Там тела. Она покачала головой. Очень много тел. Невероятно много тел. Причем тела на разном этапе разложения. Я нахмурился. Странно, зачем так экранировать свалку с телами? Возможно, я знаю, в чем причина. Слово взяла Лилиана, привлекая всеобщее внимание. И что же за причина сподвигла воинов Андрасти столь сильно экранировать сие? Мари не могла молчать и потому решила тоже поучаствовать в разговоре. Это, Лилиана поморщилась, только слухи, но пока я училась на барда, моя наставница рассказывала мне о тех порядках, которые заведены в подобных закрытых орденах. Там, она кивнула в сторону помещения с трупами, запирают прошедших первичное обучение разумных на неделю. Чего? Все с шоком посмотрела на Лилиану, которая на синхронный выкрик всех нас пожала плечами, как бы говоря, за что купила, за то и продаю. Лисица, а ты не? Рекс покачал головой с опасением, покосившись на помещение, проход в которое пробил Грант. Краганы, несмотря на всю жестокость нашего обучения молодняка, до такого не опускаются. Смертельная битва, да, но не запирать молодняк в комнате с трупами, в которой так пахнет. Мы и так неадекватные для большинства, а уж после такого. В том-то и дело. Лилиана покачала головой. В том-то все и дело. Вы просто никогда не сталкивались с теми, кто происходит из именных закрытых орденов, а они все. Она пару раз щелкнула пальцами. Чем-то напоминают усмиренных, только со свободной волей. Хотя свободной волей это не назовешь, так как в них с самого начала вбивают послушание старшим чинам. Там живые. Эти слова Хинаты заставили нас всех вздохнуть, а Грант и Рекс вместо того, чтобы искать проход, просто расширили имеющийся, выламывая стену руками. Хината, где? Она направила нас, и вскоре мы вытащили из помещения, полного трупов, 5 разумных. Один из них явно был ученик этого ордена, и ему мы без затей свернули шею. А вот 4, это было 2 эльфийки, и 3 парня-человека. И они явно не учились тут, Это было видно по состоянию их тел. Запечатываю. Мита вышла чуть вперед и быстро запечатала еще живые тела. Конечно, вероятность того, что они будут адекватными, пожалуй, еще меньше, чем та девушка, которую пытали, но бросить их никто из нас также не мог. Ладно, Мари, давай пока заделаем стенку. И да, я так и не понял. Я посмотрел на Лилиану. Зачем так сильно экранировать помещение? Учеников же можно просто запереть там и все. Наставница говорила, что это вроде как с древних времен пошло, когда еще воины могли пробудить зрение, которое помогало видеть магию. Ладно, Мари уже возвела стенку, и мы продолжили путь вниз. Следующим был минус второй этаж. На нем также были пыточные, но также на нем были и камеры для заключенных, и вот этих заключенных мы просто запечатывали в свитки. Минус третий этаж, сплошные камеры. Минус четвертый этаж, лисичка. Я не знаю. Лилиана покачала головой, отвечая на мой незаданный вопрос. А спросить я хотел, действительно ли это крепость воинов Андрасте. И причины для подобных вопросов у меня были, потому что на минус четвертом этаже было всего два помещения. Первое помещение было небольшим коридором, а вторым помещением был зал с расчерченной ритуальной фигурой для призыва демонов. О подобном Маржалайн не упоминала. Ясно, просто так уничтожать все нельзя, надо сначала аккуратно уничтожить именно эту фигуру. Я осмотрел ее, прислушиваясь у магическим потоком в помещении. Сказать могу я, что использовали воины эти фигуру, что нанесена на пол, нередко. Мари покачала головой, медленно обходя фигуру. Согласен, я замер на месте. Что? Она посмотрела на меня очень внимательным взглядом. Я просто подумал, можно ведь попробовать ударить по церкви не только тем, что эта крепость будет уничтожена демонами, но и тем, что все их маги, которых они наверняка притащат сюда для расследования, однозначно скажут, что демоны поперли изнутри. Хм, все задумчиво посмотрели на ритуальную фигуру. Хорошая идея, Лилиана кивнула. Но сможете ли вы ее осуществить? Вот и посмотрим. Мы с Мари произнесли это с разницей примерно в полсекунды и, бросив взгляд друг на друга, улыбнулись. Приступим. Глава 146. 5 месяцев. Именно столько мы устраивали безобразия на территории Орле, и не все проходило гладко. Поначалу нам, конечно, удавалось скрывать свое участие в тех разрушениях и массовых убийствах разных орденов военного толка. Но около 2 месяцев назад разведка, в роли которой все так же выступала Лилиана, упустила один момент. Нет, я не прав, она не упускала, просто в связи с происходящим некоторые объекты на территории Орлеа стали проверять чаще, и мы устроили налет именно на такой вот объект. И в ходе разграбления мы пропустили момент, когда появилась группа всадников с проверяющими. Так что они успели и увидеть нас, и отправить гонца. В общем, мы сейчас скрываемся, нанося куда менее болезненные, чем поначалу, удары. Вот только свои нападки мы не остановили, да и наши личности властям до сих пор неизвестны. Так что пока у нас все еще есть возможность действовать, не боясь навлечь гнев Орлеана Фирилдин. Сегодня же я находился на докладе в Фирилдине. Итак, Анора внимательно посмотрела на меня, и я положил на столик рядом с ней стопку документов. Это то, что мы успели собрать и проверить. Это данные, которые касаются Фирилдина. И это все? Анора вопросительно посмотрела на меня. Я слегка растерялся. Не привет, любимая, не я по тебе так скучал. Она склонила голову на бок. Я же ей улыбнулся и, подойдя, чуть склонился перед сидящей в кресле девушкой, чтобы накрыть ее губы нежным поцелуем. Вот теперь все правильно. Девушка довольно кивнула. Впрочем, я также не был против подобного развития событий. Также я не возражал против того, что она встала и посадила меня на свое кресло, а сама устроилась у меня на коленях. Причем именно на коленях, и совсем не пыталась поерзать своей шикарной попкой по моему члену. А вот теперь докладывай. Одета она была в черное облегающее платье с бантом на спине, что сказала мне о том, что она явно готовилась к встрече со мной, и это льстило. Нет, я знаю, что она питает ко мне, если не влюбленность, то большую симпатию и благодарность, а еще она возлагает на меня большие надежды, но она также знает, что я неравнодушен к ней. И в целом она могла бы не принаряжаться, а просто встретить меня в тронном зале и оказать пару знаков внимания. По крайней мере, так сделала бы девушка, которой я был бы безразличен, но которая хотела бы удержать на себе мое внимание. Все эти мысли пронеслись в моей голове со скоростью болида, но это не помешало мне начать рассказывать ей о наших успехах. И рассказ этот занял около 2 часов. «Хорошо». Она прикрыла глаза и откинулась спиной мне на грудь, при этом поправляя мои руки, которые стали сползать на ее бедра, так чтобы они вновь оказались у нее на животике. «Ниже не надо. Ты сам установил ограничение, что секс только после победы». В ее голосе слышалось легкое разочарование. «Да и, даже если бы не это ограничение, сейчас не то время. Обычно говорят, что не то время и место, но про место ты ничего не сказала». Я чуть-чуть сдвинул руки, так чтобы они оказались на грани фола, но стоило Аноре только положить свои ручки на мои, как я остановился. «Место как раз то, сколько раз я уже фантазировала, что ты возьмешь меня вот на этом кресле, как я буду лежать на этом столике, как ты упрешь меня личиком вон в ту стенку и...» Она прикусила нижнюю губу. «Я тебя понял, и пусть я все еще придерживаюсь идеи, что мы с тобой займемся сексом после победы». Я приблизил свои губы к ее ушку и начал буквально шептать в него, едва ощутимо касаясь его губами. «Вполне возможно, я даже наложу на себя заклинание невидимости, а на тебя легкую иллюзию, и когда ты выйдешь на балкон своего дворца для того, чтобы объявить победу, я буду стоять позади тебя, а мой член будет входить». Она чуть извернулась в моих объятиях и заткнула меня поцелуем. «Хватит». Это было первое, что она мне сказала после долгого и очень страстного поцелуя. «И да, пусть сказанное тобой и станет моей эротической фантазией, но я никогда не решусь на подобное. Все же я королева и подобное. Я не позволил ей договорить. Как пожелает моя королева». Она мне улыбнулась, и в этой улыбке было столько. Она мне столько этой улыбкой пообещала, что если бы я стоял, то сейчас точно бы сел и растекся по креслу лужицей. Впрочем, последнее я и так начал делать. «Да, я твоя королева». Она довольно прикрыла глаза. «Однако ты станешь моим мужчиной, господином и...» Она резко закрыла ротик руками и стала шумно дышать. При этом она уткнулась носиком мне в плечо. «Так, думаю, нам хватит». Она слегка дерганно кивнула, и я приподнял ее со своих коленей, после чего встал с кресла и опустил ее в него. Сам же я сел напротив. Впрочем, разговор мы смогли продолжить только минут через пять, когда Анора полностью взяла себя в руки. «Спасибо». Она мне улыбнулась теплой улыбкой, в которой не было ни капли пошлости. Только благодарность за то, что я понял ее состояние и принял меры. А не то наша договоренность, точнее мое условие, вполне могло бы сорваться. А еще я достаточно изучил Анору, чтобы понимать, что она уже сейчас с трудом отправляет меня на опасные задания, а если мы переспим, для нее это станет настолько болезненным, что она предпочтет обнародовать наши отношения и в связи с этим назначить меня на какую-то придворную должность, чем отправлять в пекло. «Значит, вас стали искать? Орли больше не верит в то, что на их территории происходят обычные разрывы между тенью и реальностью?» «Да, так может, вам, вернуться?» В ее голосе звучала неуверенность и какая-то надежда на то, что я все же соглашусь с этим. «Анора, там мы нужнее». Я покачал головой, и она слегка опустила голову. Впрочем, я видел, что она приняла мое мнение и не собиралась спорить со мной. «Ты и сама знаешь, что наши действия отвлекли Орли от мыслей напасть на Ферилдин». «Да, но...» Вдох. Она очень глубоко вдохнула, после чего совершила очень медленный выдох. Это повторилось около пяти раз, после чего она полностью вернулась в реальность из мира грез. И теперь напротив меня сидела в первую очередь королева и только потом девушка, испытывающая ко мне чувства. «Прости, я немного расклеилась, столько времени с тобой не виделась и тут». Она покачала головой. «Я согласна, ты нужнее там. Только прошу тебя, не рискуй. Берись только за те операции, в выполнении которых полностью уверен. Твой отряд, он делает для Ферилдина больше, чем отряд любого другого эрла, и мы не можем позволить себе потерять его». Она слегка грустно улыбнулась. «Я приложу все усилия для того, чтобы вернуться в Ферилдин вместе с отрядом». Она кивнула, поняв все то, что я действительно вложил в этот ответ, после чего перевела взгляд на бумаги. «Я передам их отцу, он разберется в них и разработает стратегии, по которым можно будет действовать, чтобы помешать Орлию получить над нами превосходство». «Угу». Я пару раз кивнул. «Есть что еще сказать?» «Собственно, я все сказал, о планах своих рассказал, так что...» Я пожал плечами. «Осталось только получить твое одобрение на их воплощение, ну и отправиться их воплощать». Она внимательно посмотрела на меня. «Так, почти все одобряю, но вот в столицу Орлия не лезь. Слишком большой риск, даже с учетом, что там ты планируешь тайную операцию». Она покачала головой. «Как по мне, риск слишком велик, а возможная прибыль не. А если я обеспечу смерть Селине? Я перебил Анору, отчего она слегка поджала губы. Но при всем ее недовольстве она не смогла сразу же отказаться от этой идеи. Сволочь, все же я знал, куда именно ударите сейчас. Она смотрела на меня с легкой неприязнью, ведь она понимала, что про Селину я вспомнил специально. Нет, она покачала головой. Ты, сволочь такая, для меня дороже, чем месть этой корове, так что отправлять тебя на такую опасную миссию я не собираюсь. Если бы прибыль для Ферилдина была больше, она вздохнула, тогда я бы согласилась, но сейчас, она вновь покачала головой, сейчас это того не стоит. Твой отряд слишком важен, ты слишком важен, а смерть курицы ничего нам не даст. Больше тебе скажу, ты, видимо, не сильно вникал в политическую кухню Орле, но ее смерть нам скорее навредит. Навредит, да, сейчас там несколько фракций, которые тянут одеяло на себя, и свинья, глава одной из таких фракций. Вот только ее смерть сместит баланс сил в Орле, и с большой долей вероятности к власти придут ее идеологические противники, которые не будут ждать удачного момента, а просто решат раздавить нас здесь и сейчас, не считаясь собственными потерями. Хм, я задумчиво склонил голову на бок. Значит, это скорее во вред Ферилдину пойдет, уверена? Просто Лилиана. Ну если Лилиана. В голосе Аноры послышались нотки ревности. Она определенно в политике лучше меня разбирается. Ну-ну, я покачал головой. Я не умаляю твоих познаний в сфере политики, но ты сама должна понять, пока я был в отрыве от тебя, мне больше было получить информацию не от кого. Джейн, она больше по политике Ферилдина, а вот Лилиана, она разбирается в этом всем больше нас.